Глава шестая. «Хорошая выдалась ночка, ничего не скажешь!» Вместо приветствия хмыкнул Ник наутро, когда забежал ко мне в комнату перед завтраком. «Что ж, выспаться и интересно провести время нам, кажется, удалось. Может быть, пора и честь знать?» Я лишь виновато покачала головой, и губы друга дернулись в усмешке. Уехать после всего, что произошло? Нет, это решительно невозможно. Мы не можем оставить Стасю в такой момент. Да и Воздвиженского, который явно находился не в лучшей физической и моральной форме, тоже. «А еще твоего разлюбезного Игоря», — скептически добавил Ник и, не давая мне возразить, уже серьезно взглянул на меня. «Майя, скажи, ты веришь в эту историю? Что просто перетерлась веревка, картина упала, стекло разбилось, Воздвиженский проснулся и увидел героиню портрета, как наяву. Это ведь Жюли изображена на картине, как я понял по разговорам. И она ему явилась? Бред какой-то». «Кто знает», — задумчиво протянула я. «Могу лишь повторить, что информации у нас до обидного мало. И делать выводы преждевременно. С картиной еще более-менее объяснимо. Она действительно могла упасть в любой момент. Такую тяжесть вряд ли стоит вешать на простую бечевку. А вот поведение Воздвиженского, то, как он выглядел, вдруг и правда спятил. Собственно, похожей версией успел поделиться со мной Игорь вчера, когда все мы дружно высыпали в коридор, решив дать хозяину дома необходимый покой. Михаил остался рядом с Воздвиженским, предупредив, что будет спать в его комнате на диване, на случай новых эксцессов. Остальные вполголоса обменялись парой слов, поохали для приличия и стали расходиться по своим спальням. Разумеется, ни о какой тихой охоте на следующий день не могло быть и речи. Воздвиженскому требовалось прийти в себя или даже показаться врачу. А нам всем хорошенько отдохнуть. Не успела я направиться к себе, как меня мягко тронули за руку. «Майя, сильно испугалась. Сможешь уснуть?» Во взгляде Игоря мелькнула нежность, которая тут же сменилась тревогой. «О чем-то подобном я и говорил, помнишь? Боюсь, наш оригинал немного не в себе. Белины он, что ли, объелся? Только не волнуйся, он наверняка не опасен. Постарайся успокоиться. А я немного подежурю с Михаилом и тоже пойду спать». Меня не могла не восхищать выдержка, которую проявил Игорь в ситуации, всполошившей всех нас. Или... Он действовал так четко потому, что, как один из приближенных Воздвиженского, успел привыкнуть к подобным выходкам. Эта мысль занимала меня еще пару часов, которые я снова крутилась в кровати, тщетно пытаясь провалиться в сон. Утром в 10 часов произошедшее накануне казалось каким-то не совсем реальным и уж точно преувеличенным. Терзавшие нас ночью тревоги немного отступили с лучами солнца, хотя и Ника, и меня по-прежнему многое смущало. «Ты тоже видела, что у него посинели губы?» — задумчиво спросил друг. И когда я кивнула в ответ, выдохнул. «Уже легче, а то я подумал, что переусердствовал с этими сериалами про вампиров». Я невольно улыбнулась. Как все-таки здорово, что мой верный Ник рядом. Вместе мы обязательно во всем разберемся и поможем Стасе. Вместе с ним и, конечно, с Игорем, который уже ждал нас за завтраком в столовой. Присутствие друзей Воздвиженского, той самой семейной пары, удержало нас троих от немедленного обсуждения интригующих деталей. Запивая восхитительные мягкие круассаны кофе, мы вполне по-светски поохали по поводу досадного происшествия с картиной. Наша трапеза уже подходила к концу, когда в приоткрытое окно донесся звук подъезжавшей машины. Миг, и в дверь столовой просунулась голова Петра. «Доброе утро и приятного аппетита!» — на ходу бросил он. «Стася здесь? Наверху? Спасибо, понял!» И он снова нырнул в коридор. Через миг послышался энергичный стук шагов по лестнице. «Мы, пожалуй, выйдем подышать». Друг Воздвиженского поднялся из-за стола и придержал встававшую супругу за локоть. «Где здесь лучше пройтись?» «Погуляйте по саду, как выйдете, чуть вперед и направо. Цветов еще много, совсем как летом. А яблоки и груши можно собирать. Хозяева будут рады, если гости угостятся этими дивными плодами». Игорь галантно приподнялся с места. Сад — особая гордость усадьбы, и это, разумеется, заслуга Михаила. У него, как говорят англичане, зеленые пальцы. Ткнет в землю жалкую палку, глядишь, а вырастает пышный куст. В нашем саду есть чем восхититься. Да, Кирилл Андреевич просил извинить его за отсутствие, он планирует спуститься к обеду. Благодарно кивая, супруги удалились. Надо сказать, к немалому облегчению оставшихся, ведь нас троих прямо распирало от желания поделиться впечатлениями. «Как там Воздвиженский?» — тут же вцепился с вопросом Ник. «Вчера вечером он выглядел, мягко говоря, не ахти». «Все в порядке. С ним почти неотступно сидит Михаил». Игорь махнул рукой. «Физически более-менее, а вот моральное состояние оставляет желать лучшего». «Вы ведь слышали вчера эту нелепицу про привидение?» «Слышали, разумеется, но как два вполне рациональных человека продолжали искать случившемуся разумное объяснение? Уж никто точно». «Мы видели, как у него посинели губы, расширились зрачки. Что еще, Майя?» «Да, точно. Как-то неестественно раздулось лицо», — старательно вспоминал он. «Игорь, скажи, у него нет аллергии на какие-то продукты?» «Понимаю, здоровье — тема щекотливая, но в такой ситуации не до деликатности». «Аллергии? Нет. Кажется, ничего такого нет. По крайней мере, мне об этом неизвестно». Протянул Игорь и, вдруг очнувшись от своих мыслей, всполошенно уставился на нас. Мгновенно уловив его идею, мы с Ником застыли на месте, лупя друг на друга ошарашенными глазами. Требовалось совсем немного умственной работы, чтобы прийти к логичному выводу. Если аллергии у Воздвиженского нет, все эти симптомы могли быть признаками... «Неужели отравление?» «Нет, вряд ли». Игорь покачал головой с таким видом, будто сам не верил своим предположениям. «Давайте анализировать. Мы все ели одно и то же. И вот мы здоровы. А с ним случился этот припадок. Не знаю, как еще назвать то, что произошло». «Его нужно показать квалифицированному специалисту», — решительно заявил Ник. «Может быть, у него есть семейный врач? Кто-то компетентный и вызывающий доверие?» «Правильно. Хотя я устроила бы этому чудаку целый консилиум с участием не только терапевта, но и психиатра. Увы, судя по огорченному лицу Игоря, выполнить эту задачу не представлялось возможным». «Думаете, я не предлагал?» «Ага, как же. Держите карман шире», — удрученно произнес он. Воздвиженский разбухтелся, мол, не нужно делать из него психопата и старика. «Хорошо еще не орал, сил пока нет. Но категорически, под угрозой увольнения запретил звонить врачам. Даже заикаться об этом. Насколько я понял, боится, что слухи о его состоянии дойдут до деловых партнеров. Это нанесет удар по бизнесу. Что ж, такое поведение можно было понять. Создать что-то дельное непросто, а удержать, да еще в условиях жесткой конкуренции, еще сложнее. Как же быть? Я, признаться, совсем растерялась и попыталась рассуждать вслух в надежде на помощь соратников. Простите, конечно, за цинизм, но если это намеренное отравление, то не самое тяжелое, к счастью. Выходит, неизвестный нам злоумышленник, если, конечно, он вообще был, не довел дело до конца. Травил, но не дотравил. Зачем тогда все это? Просто хотели напакостить? Или пригрозить? Мы трое переглянулись, и в столовой повисло напряженное молчание. Игорь вышел из ступора первым. Конкурентов у Воздвиженского немало, да и недоброжелателей хоть отбавляй. А если предположить, что травили всерьез, но замысел по какой-то причине сорвался? Я слышала подобные истории. Минуточку. Он закатил глаза к потолку, старательно вспоминая. Распутин. Есть версия, что его отравители добавили цианистый калий в пирожные, а сахар якобы нейтрализует яд. Вдруг кто-то отравил. Что у нас там было вчера на десерт? Ник тут же вскочил. Игорь, скажи, всю вчерашнюю посуду давно помыли? Ёлки-палки, так я и думал. А мусор? Выносят с утра пораньше. Это осложняет дело. Тогда нам остается только осмотреть кухню. Пойдем, покажешь, как там все устроено, где что лежит. Вряд ли найдем что-то подозрительное, но вдруг... Уделим особое внимание формочкам, в которых подавали крем-брюле. Я было сорвалась с места, чтобы бежать за уже удалявшимися спинами, но тут в столовую вошла Стася. Мы с моими заговорщиками не успели обсудить, как вести себя с дочерью Воздвиженского, но я сразу решила, что ей незачем пока знать о наших сомнениях. И так вид у барышни был, мягко говоря, поникший. Отхлебнув немножко кофе, она взглянула на меня заплаканными глазами. «Петя немного поспит, ему нужно отдохнуть с дороги. Ах, бедный папа! Не знаю, что на него нашло. Форменное сумасшествие!» «Ого, уже интересно. Что это, фигура речи или констатация факта? Поставь себя на его место», — успокаивающе затянула я. «Крепко спящего человека посреди ночи будет сорвавшаяся с крюка большая картина. Впору и правда ненадолго сойти с ума». Но Стася лишь упрямо покачала головой. «А Жюли? Ты слышала? Он говорил, что видел Жюли!» С неожиданной горячностью возразила она и, увидев недоумение на моем лице, поднялась с места. «Майя, ты позавтракала? Не против немного прогуляться?» «Не могу рассказывать в этих стенах. Еще папа услышит». На меня смотрела миловидная молодая женщина. Ее длинные пряди разметались по плечам. На губах застыла легкая улыбка, а из глаз струились свет и тепло. Но сказать, какого цвета были волосы или глаза женщины, я не могла, потому что смотрела она с памятника из красного гранита. Портрет, нанесенный белой краской, был создан настолько умело, что издали его можно было принять за фотографию. «Той, кого буду любить вечно», — гласила немного высокопарная надпись над портретом. Внизу стояли имя и даты. Трофимова Юлия Викторовна. 05.12.1967. 18.10.2006. Я воззрилась на Стасю, по-прежнему ровным счетом ничего не понимая. Вот. Она с тихой грустью кивнула на памятник. Это и есть Жюли. То есть как? Вопросы лихорадочно заметались в моей голове, мешая сложиться хотя бы одной единственной связной мысли. Боюсь, Стася переоценила мои способности к догадкам. Час назад, выйдя из дома после завтрака, мы направились по широкой, засаженной липами аллее. Среди зеленых крон кое-где уже проглядывали желтые листики. Я представила, какой аромат стоит здесь в пору цветения. Ах, какое блаженство! Да-да, летом тут очень хорошо. Рассеянно, погруженная в неведомые мне мысли, отозвалась Стася. Михаил собирает цветки, высушивает, и потом мы всю зиму пьем липовый чай для повышения иммунитета. До этого момента я видела очертания деревьев лишь в темноте и теперь с интересом вертела головой, рассматривая владения Воздвиженских. За спиной, справа от нас, остался сад. Старые деревца с ветвями, поникшими под тяжестью плодов. Слева виднелись две небольшие постройки из серого камня. Как пояснила Стася, мини-котельная и гараж. В общем и целом, масштабами и великолепием поражал лишь светлый особняк с колоннами. Все остальное вполне укладывалось в представление о добротном загородном отдыхе. Разве что участок казался гораздо больше привычных глазу шести соток. Мы переехали сюда, когда мне исполнилось 7. С обычным, безучастным видом поведала Стася. Тут неподалеку как раз открылась неплохая частная школа, и родители решили, что мне лучше учиться там. Дом то и дело перестраивали, расширяли, последний раз 2 года назад. Раньше здесь была старинная усадьба, вернее, то, что от нее осталось, чуть ли не голые стены. Папа пытался хотя бы что-то сохранить, кое-где осталась старая кладка. Да, от прежних времен этот сад и аллея очень миленькие, мне нравится там гулять. Миленькие? Нет, потрясающие, великолепные, завораживающие. И как можно вещать об этой старинной красоте с таким возмутительно малым количеством эмоций? Липовую аллею окутывала аура загадочности, а роскошный сад был будто специально создан для тайных свиданий. Наверное, Стася настолько привыкла к этим краям, что перестала замечать их прелесть. Я же была совсем не прочь задержаться здесь хотя бы на недельку. Тем временем мы добрели до конца аллеи и оказались перед массивными воротами и маленькой будкой. Сидевший в будке охранник приветливо кивнул нам со Стасей, и железные ворота бесшумно отворились. Мы оказались на асфальтовой дороге, обрамленной высокими, тянувшимися далеко вдаль заборами. Я украдкой вздохнула. И где она, эта старая добрая дачная жизнь, о которой так любила рассказывать бабушка Ника? Самовары на шишках, банки с солеными огурцами, пучки сохнущих на веранде трав, задушевные посиделки с соседями. Увы, все это осталось в прошлом, уступив место таким вот заборам, за которыми нет-нет, да виднелись коттеджи и таунхаусы из стекла и бетона. «Еще немного. Дойдем до конца дороги, а там рукой подать», — обнадежила Стася, по-прежнему сохраняя интригу. Мы явно не просто гуляли, а целенаправленно шли. Только вот куда, я пока не знала. Вскоре мы действительно свернули с асфальта влево, на обычную тропинку, поросшую травой. «Как ты после вчерашнего? Пришла в себя?» Решила я направить разговор в интересовавшее меня русло. И, немного увлекшись, брякнула. «Твой возлюбленный оказался на высоте. Действовать так смело, четко, твердо — это дорогого стоит». «Согласна». Спутница вздохнула, наконец-то немного оживляясь. «Признаться, я даже удивилась, с какой скоростью он отреагировал. Бросил все другие дела, поддержал. Даже с папой немного посидел, хотя это и непросто. Я-то думала, у него одна работа на уме». Мне оставалось лишь снова тайком вздохнуть. «Как же повезло Стасе!» Ей всегда подставит пресловутое крепкое плечо мужчина, о котором я никак не могла перестать мечтать. И как это случилось, что я встретила практически свой идеал, а он увлечен другой? Гримаса судьбы, не иначе. «Знаешь, а мне очень нравится ваша пара». Наверное, Стася все же заметила мою грусть, раз ободряюще улыбнулась и решила сделать ответный комплимент. «Никита такой классный, веселый, симпатичный и любит тебя, это видно сразу». Растерявшись, я не нашла, что ответить, и лишь выжила из себя жалкую улыбку. Ну, не признаваться же своей новой подруге, что на самом деле я увлечена ее мужчиной, а Ник, смею надеяться, действительно меня любит, но с приставкой «платонически». Как, впрочем, и я его. Словно уловив мою печаль, солнце зашло за тучи, и я застегнула ветровку. Мы миновали какие-то кусты и вышли к неширокой автомобильной дороге. Я заметила автобусную остановку и наземный переход. Оказавшись на противоположной стороне, мы уткнулись в старую железную лестницу, которая вела на самый верх поросшего редкими лиственницами холма. Я двинулась по шатким ступеням вслед за Стасей, и вскоре мы обрели под ногами ровную твердую землю. На пути выросла открытая калитка, и через прорехи в металлическом заборе мелькнули темные кресты, гранитные памятники и яркие искусственные цветы. Так-так. Очень подходящий моему кладбищенскому настроению антураж. И вот я стояла перед приметным памятником с портретом неизвестной мне Юлии Трофимовой, не понимая ровным счетом ничего. Стася немного помолчала и, уловив мое смятение, объяснила. «Это моя мама. Не удивляйся. Настоящая фамилия папы — Трофимов. А что, красивая, мне нравится». Но он увлекся всей этой ерундой с семейными корнями, отыскал в роду какого-то троюродного дедушку с претензией на дворянство и решил взять его фамилию — Воздвиженский. По мне, так лучше быть Трофимовой. Станислава Воздвиженская — язык заплетается произносить. Не представляешь, как я намаялась в школе, подписывая тетради. Я слабо улыбнулась, поймав себя на мысли, что Стася мне нравится. Да, она была избалованной, в чем-то капризной, легкомысленной, но все-таки искренней и доброй. Учитывая мой интерес к Игорю, было бы гораздо легче, если бы богатая наследница оказалась бездушной стервой. Но нет, я действительно видела в ней дружеское участие, да и непростая семейная история Воздвиженских не могла оставить меня равнодушной. Жюли — так папа в шутку называл маму. Это французский вариант ее имени. Ему очень нравилась идея милых парижских кондитерских. Говорил, что мама его муза, даже придумывал для меня сказки о прекрасной девушке, которая пекла лучшие в мире безе. Не поверишь, каким он был раньше. Полным жизни, активным, все время тормошил нас. Мы втроем вечно куда-то ездили, бегали по музеям, ходили в походы, изучали новые рецепты. Мама смеялась, что у него внутри батарейка, которая никак не сядет. Если сейчас Воздвиженский, разумеется, в нормальном физическом состоянии, поражал неуемной энергией и эксцентричностью, что же было в те времена? Похоже, Недоумение ясно отразилось на моем лице, раз Стася усмехнулась. «Знаю, сложно себе представить. Мне трудно это объяснить. То, что все вы видите, это совсем не радость. Скорее, какой-то надрыв нехороший, на грани истерики, словно он тормошит себя, всех вокруг, только бы не думать, не вспоминать. Понимаешь?» Я кивнула. Ничего необычного в том, что Воздвиженский, ощущая боль потери, с головой ушел в дела, не было. Собственно, даже его чудачество вполне укладывалось в рамки нормы. С той только оговоркой, что оно слишком затянулось. Интересно, а могло ли сильное переживание, которое легло на некоторые особенности темперамента, негативным образом сказаться на его психике? Разумеется, я не стала озвучивать мучивший меня вопрос дочери Воздвиженского. Она, между тем, поправила и без того безупречно стоявший в вазе под портретом букет белых роз. «Папа следит, чтобы здесь всегда были живые цветы», — грустно заметила Стася. «Наша семейная сказка закончилась, когда мне было 10. Мама заболела внезапно и тяжело. В юности она серьезно занималась спортом, и, возможно, сказались старые запущенные травмы. Папа, конечно, пытался ее вылечить, искал лучших врачей, возил за границу. Они боролись, но... Мы остались вдвоем. Папа с головой нырнул в работу, появились деньги, гораздо больше, чем прежде. Дом расширили, пристроили к нему крылья. Потом появился дядя Миша. Сначала просто помогал по хозяйству, потом стал возить меня в школу, водить по кружкам. Страшно вспомнить, какое у меня было детство. С уроков на танцы, с танцев на язык, с языка в бассейн, из бассейна на музыку. Папа навязывал все новые занятия, и я как-то смирилась. Привыкла подчиняться. Так с тех пор и повелось. Семейная история в сочетании с пасмурной погодой и, главное, этими памятниками вокруг, наводила тоску. Чтобы немного развеять грусть и поддержать Стасю, я мягко улыбнулась. Наверное, в таком возрасте трудно сопротивляться диктату старших. Мне было 14, когда взрослые попытались навязать свою волю. Я боролась со скандалами, выслушивая упреки. Как принято говорить, выходила из зоны комфорта. И добилась своего. Мне кажется, ты тоже на это способна, если речь идет о чем-то по-настоящему важном. Ты переоцениваешь мои силы. На лице Стаси расцвела и тут же померкла печальная усмешка. За меня решали все. Где жить, какую профессию выбрать, куда пойти учиться. И продолжают решать. Даже с замужеством. Я все должна делать по чужой указке. Вот как мне быть, а? Ну что я могла ей ответить? Добро пожаловать в гостиную. Можем перекинуться в карты, если не возражаете. Воздвиженский улыбнулся, широким жестом приглашая нас в просторную комнату. Мне сразу бросились в глаза искусственный камин и предусмотрительно выдвинутый на середину круглый стол с приставленными к нему стульями. Рядом со столом Михаил поставил корзинку, в которую тут же юркнула Мими. «Итак, никто не против преферанса?» Ник рядом со мной спрятал улыбку, наверняка вспомнив шутку своей осведомленной бабушки о том, что истинные аристократы обычно играют в бридж, а преферанс — удел интеллигентов средней руки. Меня же гораздо больше интересовал сам владелец дома, осмелившийся спуститься к гостям только к ужину. Цвет лица Воздвиженского, идеально гармонировавший с зеленым сукном стола, вызывал тревогу. Сколько ни уверял нас гостеприимный хозяин, что недомогание осталось в прошлом, я не могла не замечать чуть впавшие щеки и залегшие под глазами тени. Как шепотом известил меня Игорь, весь день босс пил исключительно отвар ромашки, приготовленный верным Михаилом. За ужином Воздвиженский погрыз немного сухариков, запивая их крепким чаем. Как и ожидалось, исследование кухни в исполнении Игоря и Ника результатов не дало. Приборы, тарелки и прочие чашки-плошки еще накануне побывали в посудомоечной машине, а мусор вывезли с утра пораньше. Днем, не сформулировав ни одной светлой мысли, мы с Ником последовали примеру вернувшихся из сада супругов, решивших отдохнуть после сытного обеда. Благо Стася прогуливалась по аллее в компании Петра и Мими, а Игорь решал какие-то рабочие вопросы, бегая туда-сюда с бумагами. Оказавшись в своей комнате, я села на кровать и уткнулась в телефон, проверяя ленту соцсети. Неумолимо подступал сон, сказывалась беспокойная ночь, но укладываться сразу, после наваристых щей и сытных котлет, наверняка не следовало. Кстати, до приема пищи Игорь негромко предупредил, что лично инспектировал процесс приготовления блюд. А во время обеда по собственной инициативе ассистировал Михаилу, тщательно и незаметно для семейной пары, проверяя тарелки и миски. Я была благодарна мужчине моей мечты за заботу. И как-то незаметно для самой себя снова перенеслась в страну грез. Вместо экрана мобильного передо мной предстали темные глаза, правильной формы продолговатый нос, брутальная ямочка на подбородке. Когда я проснулась, солнце уже клонилось к закату. Приведя себя в порядок, я вышла в коридор, где наткнулась на такого же заспанного, но вполне бодрого Ника. Вместе мы спустились в столовую, где нас уже ждал Воздвиженский. После ужина, несмотря на слабость, неутомимый темперамент холерика подсказал хозяину дома светское развлечение для гостей — карточную игру. «Я пас», — сразу признался Ник. «Стыдно сказать, но мне под силу только игра в дурака. И то не уверен, что осилю». Я вполне разделяла его сомнения, поэтому от игры предпочла отказаться. Мне просто хотелось посидеть в этой гостиной, проникнуться уютом камина и мягких кресел, поглазеть по сторонам на все эти миленькие статуэтки и пейзажики. Петр с наслаждением плюхнулся на диванчик напротив приметного черного пианино, а женская половина супружеской пары заняла кресло рядом со мной. «В дурака так в дурака», — постановил Воздвиженский, и, ловивший каждое его желание Михаил, в полном соответствии с этикетом вскрыл новую колоду. Потом хозяин дома пересчитал игроков. На стулья рядом с ним опустились сдавшийся под его напором Ник и друг семьи, наконец-то отделившийся от жены. У Воздвиженского тут же родилась еще одна чудесная идея. «Мы поиграем, а Стася развлечет всех музыкой. Давай, дочка, сыграй нам что-нибудь лирическое. О, например, Шуберта, легкую серенаду». «Но, папа...» Заортачилась была наследница и тут же осеклась под властным взглядом родителя. «Ладно, только что-нибудь короткое». «А мы приступим к игре. Сколько же нас трое?» «Побольше бы игроков, так интереснее». Воздвиженский обвел глазами гостиную, остановив взгляд на Игоря, который замер на пороге. «О, как там тебя? Игорь, верно? Садись с нами». Надменный босс, столь предупредительный с гостями, даже не сразу вспомнил имя подчиненного. Все вокруг, кажется, не заметили этой неприятной мелочи. А мне вдруг стало не по себе. Тонко уловив мое состояние, направлявшийся к столу Игорь взглянул на меня и еле заметно подмигнул. Мол, не переживай, все в порядке. Я тепло улыбнулась, мысленно пообещав болеть только за него. Вечер шел своим чередом. За столом уже разыгрывали четвертую партию, а Стася, неожиданно войдя во вкус, после классики принялась наигрывать мелодии известных песен. Петр со своего диванчика подавал ей идеи, а мы с женой друга семьи блаженствовали в чудо-креслах. Я смотрела на игроков. Главным образом, разумеется, на Игоря. И думала о том, как все-таки непросто быть на побегушках. Да у кого бы то ни было. Трудно постоянно зависеть от чужого настроения, кому-то угождать, всегда быть наготове срываться по первому зову. Наша с Ником скромная фирмочка переживала не лучшие времена, но мы, по крайней мере, могли сами решать все вопросы. А Игорь, по сути, и себе-то не принадлежал. Взять хотя бы этот субботний вечер. У столь привлекательного мужчины наверняка были шансы провести его несколько иначе, чем за игрой в дурачка в компании чудака-шефа. Откинув голову на мягкий валик кресла, я рассеянно вслушивалась в звуки пианино и мечтала. Стася наигрывала «Жизнь в розовом цвете», и я представляла романтичные сценки, главными действующими лицами которых были мы с Игорем. Будь все иначе, в этот еще теплый осенний вечер мы могли бы бродить по городским улочкам, сидеть в кафе, смеяться над какой-нибудь глупой комедией в кино. А потом Игорь проводил бы меня до дома, и мы медлили бы у подъезда, не в силах расстаться. Я резко очнулась от своих сладких мечтаний, осознав, что-то вокруг меня осязаемо изменилось. Да, сама атмосфера комнаты была не такой, как еще минуту назад, хотя внешне в гостиной все осталось прежним. Неужели я что-то пропустила? Почему в комнате царит такое неестественное, тяжелое молчание? Почему все присутствующие, будто взглянув на медузу Горгону, обратились в подобие каменных изваяний? Даже Мими высунула голову из корзинки и навострила уши. Казалось, словно кто-то неведомый, управлявший нами, поставил эту сцену на паузу. В воздухе явственно повисло напряжение. Нет, даже потрясение. И его источником, вне всяких сомнений, был Воздвиженский, потому что именно на него были обращены взоры всех присутствующих. Я всмотрелась в сидевшую за столом фигуру. Хозяин дома застыл на месте, с неописуемым ужасом глядя на карту в своей руке. Да что же он там увидел? Рубашка карты ничем не отличалась от обратных сторон ее сестричек. Не знаю, сколько продолжался всеобщий шок, пару минут или целую вечность. Но кровь вдруг отлила от лица Воздвиженского, и с его трясущихся губ слетело еле слышное. «Жюли!» Обведя всех присутствующих страшным взором, безумец еще раз взглянул на карту и, выпустив ее из пальцев, понесся прочь из гостиной. Стукнувшись о деревянный каркас стола, карта отпрыгнула куда-то на пол. Через мгновение из коридора послышался звон, сопровождаемый всполошенным криком Михаила. Первым отойдя от потрясения, Игорь ловко поднырнул под стол, пытаясь найти карту. Через мгновение он показался наружу, держа ее в вытянутых пальцах лицом к нам. «Так... не поняла...» Вытаращив глаза и неинтеллигентно разинув рот, я смотрела на изображение красивой блондинки. Ее голову покрывала вуаль, которую венчала корона, а в правой руке был зажат красный цветок. Эта блондинка была известна без преувеличения всем присутствующим. И звалась она «Дамой червей».